«Мама, закрой, пожалуйста, за мной дверь». Она, привычная к ночным вызовам, спросила: «Что случилось, Алешенька?» Алексей Антонович успокоил: «Не волнуйся, ничего не случилось. И прости, что так рано разбудил тебя. Закрой за мной дверь, я ухожу». Та спросила, не выходя из комнаты: «Далеко ли, Алешенька?» «Люблю, когда спрашивают не куда, а далеко ли». «Суеверие?» «Если хочешь, да. Немножко и не во всех случаях». «Ты идешь на прогулку?» Она одевалась. Слышно было, как шаркали по полу ночные туфли. «И, конечно, с Анютой. Тебе это неприятно?» «Она милая барышня». «Очень милая». Задумчиво и уважительно отозвалась мать, выходя из своей комнаты. «Я была бы рада со временем назвать ее своей дочерью». «Ты, мама, умышленно не говоришь «снохой», — засмеялся Алексей Антонович. «Да, мне это слово не нравится, так же, как тебе «куда». А тебя не стало бы шокировать, что она горничная?» «Нет, Алешенька, труд, какой бы он ни был, не позорит человека. К тому же Анюта — человек нашего круга, тоже из семьи ссыльного». «Да, но я все-таки доктор», — подмигивая и молодцевато покручивая усы, сказал Алексей Антонович. «Анюта очень умная девушка. Была бы жива ее мать, она, как и я, тебя вывела бы девочку в люди». «Тогда мне нужно спешить, мама, не то я окажусь женатым, еще не выходя из дома». Он взял приготовленный с вечера небольшой дорожный саквояж и распахнул дверь. «До свидания, мама. Я иду гулять, просто гулять. А ты опять ложись и спи». Над рекой, черкая острыми крыльями по воде, охотились за мошками стрижи. Они то исчезали один за другим в бесчисленных отверстиях гнездах, словно высверленных в обрывистом глинистом берегу, то вылетали оттуда, наполняя гомоном тихую свежесть утра. Вода стояла высокая, и тальники на островах были затоплены почти до макушек. Они шевелились, как от ветра. Паромщик перетаскивал подъездные мостки. Вода все поднималась и начинала заливать их. «Филипп!» — окликнул паромщик Алексей Антонович. «Скоро поплывешь на ту сторону». «А вам что, в слободу, что ли?» — отозвался Филипп, захлестывая канат за столб, косо вкопанный в землю. «Надо бы в слободу. Только что плавал, Алексей Антонович, пораньше бы вам подойти. Больно уж хлопотно в такую воду подчаливать на том берегу. Не глубоко карбас по гальке скребет, а струя жмет так, аж спасения нет. Заклинится на мель недолго». «Да уж, коли надо, поехали. Для вас всегда уважу». Напором воды паром сразу оттолкнуло от берега. Филипп перевел рули и поставил лодки наискось к течению. Громыхая, покатилась по стальному тросу, натянутому поперек реки, вертикально поставленное на пароме бревно. Вода шуршала, разбиваясь лодки, постукивали в борта коряги, поднятые половодьем, плыли белые хлопья пены. «Это что ж, Филипп, вода все еще прибывает?» — спросил Алексей Антонович, полной грудью вдыхая свежий речной воздух. «Видите, бугром стоит середина, и плавник расталкивает к берегам. Значит, идет на подъем», — разъяснил Филипп. «А к ночи еще пуще вверх пойдет. К ночи вода завсегда валом накатывает. За день-то солнцем ключи разогреет, вот вода и образуется». «А как ты думаешь, можно пройти сегодня низом под Мольтинским утесом?» «Да как вам сказать?» — почесал затылок Филипп. «Так ежели только в притирку к утесу. А прибудет еще наршин полтора, и никак не пройти». И он стал рассказывать, как бывает опасно ходить в большую воду под утесом. Алексей Антонович слушал его рассеянно,